Отец посмотрел на меня слегка пустым взглядом, пытаясь осознать и переварить всю мою речь. «Подожди, а как Мира?» — погладил я девушку, устроившуюся на моих коленях. «Я вселил ее тело в гигай, созданный специально под нее, и он дает много плюсов, куда больше, чем бытие просто духом». «Нет, стоп», — он мотнул головой. «Я про пустого. То, что ты про него знал, я понял. Но что с ним произошло, что ты говорил всякие теории про его пробуждение, как уже не актуальные? Я сожрал его, просто выдал им. Это одна из особенностей моей природы. Сожрал. Пустого», — шокированно повторил отец. «Кажется, я сломал его. Как-то быстро. А где же стрессоустойчивость бывшего капитана?» Я лишь развел руками, будто бы говоря: «Что поделать, так получилось, он просто вылез в очень неподходящий момент. Я тогда был сильно расстроен одним событием, а тут еще вылезла какая-то пакость в маске и решила качать права. Слегка решил я исказить правду, выдав немного иной взгляд на нее. Ичига, но ведь это просто опасно. Возможно, нам стоит запечатать». Вместо отца решила заговорить мама, но мне совершенно не понравилось направление ее мыслей. Сакин говорил то же самое, выдал я хриплым голосом, из-за вспышки легкой злости. Мама вздрогнула, т.ц. Еще и глаза, скорее всего, снова стали нечеловеческими. Пришлось отвернуться от нее, запечатать. Что именно? Или вернее, кого? Меня? Нет, Ичига, ты неправильно понял. Я хочу лишь, чтобы эта злая сущность не давила на тебя. Попыталась оправдаться мама, но лучше от этого не стало. Сущность, вы ведь так и не поняли, или не поверили, нет никакой иной сущности. Есть лишь я. Последнее местоимение я буквально прорычал от раздражения. Это создало звуковую волну, которая вырвалась из-под контроля и прошлась по помещению, окрашивая всех вокруг меня в белый цвет от накатившего страха. Черт, инфразвук, простите, но это неприемлемо. Вы просто должны понять, что это я, всегда был только я. Неважно, какие имена и обличия принимала моя душа, считайте, что это что-то вроде реинкарнации. Душа того бога ушла на перерождение и воплотилась в новом теле, в вашем сыне. Просто я пробудил воспоминания своей прошлой жизни, и все, устало закончил я. Эти объяснения, повторные переживания и реакции родителей, это все было крайне утомительно для меня, не в плане выносливости или нервов, но в плане того, как теперь выстраивать свои отношения с ними. Правда, она больно ударила по нашей семье. Если это все еще наша семья, смогут ли они меня принять, или будут видеть лишь чудовище, что захватывает или же уже захватило их ребенка? Да, в какой-то мере так и есть. Ведь я помню даже то, что являюсь тем самым пустым, который когда-то напал на них. Можно сказать, что я и стал причиной своего собственного рождения или воплощения. Но говорить такое, из Синной Масаки тогда точно решат, что я лишь пустой, подселившийся в первенца Куросаки. А кем себя при этом считаю, уже не важно. Эту тайну я буду держать при себе. Ичига, — нарушила тишины Яруичи, — а как давно ты смог пробудить эти свои воспоминания? Во времена ученичества у Сакина, Квинси, что жил в пригороде. Я чувствовал в себе силу, но думал, что это просто Риацу такая. Знаний критически не хватало для понимания, но как-то на нас напали пустые, во главе с Гиллианом. Мы бы просто не смогли справиться с ними своими силами. Я мысленно вновь вернулся в тот день. Чувствовал злость на себя за слабость, злость на Синигами за их отсутствие, злость на Сакина, что решил устроить нам Сурюоу-тест, не подготовившись как следует и подставив тем самым нас всех под угрозу. Злость, раздражение и страх буквально душили меня, а кровь от раны и перенапряжение духовных сил лишь усугубляли мое положение. И тогда я услышал его, тот шепот, обещавший, звавший, насмехавшийся. Но он дал мне то, чего я хотел, силы. Силы спастись самому и спасти то, что было мне дорого. Я шагнул тогда во тьму своей души без сомнений, по доброй воле. Я сам ее принял, и не жалею об этом. Мои глаза вновь открылись, но судя по реакции, вернее, по ее отсутствию, у родителей и Яруичи, сейчас они были почти обычными. Эта сила, эти умения. Я вытянул перед собой руку, по которой побежали вновь руны древнего мертвого языка. Они неплохие и нехорошие. Это люди делают их такими, со своими взглядами, своими наклонностями, приверженностями, страстями и пониманием морали и традиций. Убить душу – это плохо, а если это душа убийцы, маньяка, который погубил сотни людей, а затем, став пустым, продолжает преследовать тех, до кого не успел добраться перед смертью. Продолжал их мучить и издеваться, а прощение – это хорошо, даже если ты прощаешь и отпускаешь восвояси жестокого тирана, того, кто не оценит твоего поступка, посчитав слабостью, чтобы в следующий раз как следует подготовиться, изучить тебя, а потом ударить в самый неожиданный и неприятный момент, когда уже ты сам готов не будешь, и он уже не будет при этом проявлять милосердие или всепрощение. Но ведь всегда есть шанс, что ты можешь сделать из врага, друга, что хороший поступок вернется к тебе большим добром. Не все вокруг тебя отморозки, моральные уроды и подлецы. Есть и вполне нормальные люди, что просто сбились с пути. И если им вовремя подать руку помощи, вместо того, чтобы утопить еще сильнее, то они могут стать лучше, измениться. Говоришь из своего опыта, спросил я у Яруичи. В свое время именно твой отряд ведь отвечал за гнездо личинок. Сколько там было тех случаев, что ты описала? С любопытством спросил я у нее. По моим сведениям, там все было совсем не так радужно, как она говорит. Точнее, помогли они выйти лишь одному постояльцу этой тюрьмы. Да и тот, я ему благодарен посмертно за нему, но это не делает его лучше. Это не важно, это немного иное. И смуглянка отвернулась, не подобрав нужного аргумента. Очень так показательно. Нет, все и всегда то же самое. Меняются времена, меняются люди, меняется ландшафт. Вот только небо все то же, трава все та же, да мотивация остается прежней у смертных и не очень. Грустно улыбаясь, качаю я головой в ответ. Я не говорю, что вокруг нас одни мерзавцы. Все же, я счастлив был все эти годы жить в нашей семье. Я благодарно посмотрел на родителей, что стали слегка отходить от моей предыдущей речи и демонстрации. В мире есть любовь, дружба, искренность, честь и отвага, преданность. Я не собираюсь этого отрицать, ведь именно то, что все эти качества были в людях, что меня сейчас окружают, именно поэтому я не стал именно тем чудовищем из мифов. Я все же не он. Да, те же силы, да, те же воспоминания, но я прожил иную жизнь. У меня были добрые и любящие родители, хорошие и славные сестренки, верные друзья. Потом появилась и настоящая любовь, и не одна. С хитринкой я обвел глазами кроме Семирамиды еще и Яруичи с нему. ТЦ, вот же наглец, оскалилась синигами, впрочем, и не подумав мне возразить, только лишь приняла более сексуальную позу, показывая свои выгодные стороны. Что поделать, я жадный до того, что может приносить удовольствие. А ваши чувства, это высшая степень удовольствия для меня. Среди окружающей тьмы и серости именно вы не даете мне окончательно свихнуться и погрузиться в безумие, какое я видел в памяти безумного бога. Именно потому я до сих пор отделяю его и себя нынешнего. Он пережил такое, что и пересказать страшно. И в его существовании, жизнью это не назовешь, не было ни единого лучика света, ни одного существа, что протянуло бы ему руку помощи, когда он в ней нуждался. Даже единственный светлый момент и тот связан со смертью. У меня же все совсем иначе. И ради того, чтобы сохранять вас и все то, что вы мне дарите, я готов пойти на многое, и я никому не позволю отобрать этот кусочек счастья. Я не хочу стать в реальности тем, кого вижу лишь иногда в почти позабытых кошмарах. И поверь, Яруичи, я повернулся вновь к внимательно слушавшей меня кошечке, от такого не спасет даже весь готы в полном составе, а Айзин и его арранкары покажутся шутами-подражателями. Ты преувеличиваешь, или нет? Еще раз взглянула она на мои глаза и руку, татуировки на которой стали постепенно бледнеть, пока почти полностью не растворились. Думайте, размышляйте. Если честно, я даже рад был все рассказать, сказал я, вставая с дивана. Попытка положить на мое место Семирамиду увенчалась полным поражением. Моя жена вцепилась в мое тело и не желала отпускать. Пришлось ее пару секунд успокаивающе погладить и поцеловать, чтобы она позволила ненадолго расцепить наши объятия. Скрывать это от вас было тяжело. Чувствовал себя не очень комфортно. А теперь, сами решайте, как мы будем жить дальше. Или, договорить я не смог. Просто не хватило сил, так перехватило горло. Я не хотел бы лишаться своей семьи. Но если они не примут меня, не примут той части, что я им поведал, то в дальнейшем им просто опасно будет находиться рядом со мной. Причем уже в этот раз опасность будет исходить от меня. Так, никаких или. Резко встала Масаки, вырвавшись из рук мужа. Впрочем, тот не особо ее и удерживал. «Куда вы там собрались, молодой человек?» Она в два шага подобралась ко мне и грозно нависла надо мной. Попыталась, По крайней мере, не знаю, что ты там себе надумал и куда собрался, но ничего не выйдет. После всего, что произошло, ты точно останешься здесь. Несколько дней синигами обойдутся без твоей помощи, да и город тоже. Говорила она с напором, достаточно грозно, но для эмпата картинка расцветала совсем иными красками. Я чувствовал от нее заботу, нежность, любовь, еще раз нежность, изрядную долю вины, капельку опаски и все, ни единой негативной эмоции в мою сторону. Она даже опасалась не меня, а за меня, мама. Я и сам уже не знал, что чувствую к этой женщине. Умом понимаю, что она была по сути лишь биологическим донором для тела, но для меня эта информация не имела смысла. Я видел в ней именно ту, кем она и являлась для меня всю сознательную жизнь в этом мире, мать и родителя, того, которого я не знал из воспоминаний своей души и даже в искаженной личности Ахримана. Я так хотел выразить все это словами, но просто не мог подобрать нужных. Впрочем, это и не понадобилось. «Не нужно никуда уходить, Ичига», — проговорила женщина, обняв меня и положив голову на грудь. «Ты наш сын, и мне наплевать, кем или чем ты там когда-то был. Сейчас это именно так, и уже ничто этого не изменит. Мы любим тебя», — все это было сказано с такой нежностью, что я просто растворился в звучании ее голоса. Масаки верно говорит, да и мне, как бывшему синигами, это в некоторой степени понятно. Не раз уже души из Сирии те проходили перерождение в Генси и возвращались к нам вновь, иногда чистые, но в редких случаях, помня годы, прожитые среди смертных, подошел к нам отец. Мне пока еще это не совсем понятно с этим богом или кем там еще, но в любом случае, мы всегда будем на твоей стороне, Ичига. Ведь ты наш сын, и мы тоже любим Аничана. Не уходи, братик. С лестницы к нам метнулись еще две юркие фигурки. Юзу и Карин прямо с разбегу метнулись ко мне, обхватив и повиснув как две маленькие кораллы на дереве. Даже обычно куда более сдержанная младшенькая сестренка вела себя более чем энергично. Маме пришлось слегка потесниться, чтобы дать им достаточно места. Но она и не была этим сильно расстроена. Скорее даже улыбалась. Мда, ха-ах, не волнуйтесь, никуда я от вас не денусь. Маленькие любительницы подслушивать разговоры старших, ехидно проговорил я им, обнимая в ответ. Головка Юзу еще сильнее зарылась мне в одежду, скрывая стыдливый румянец на щеках, а Карин попыталась упрямо и независимо нахмуриться, но в ее исполнении это смотрелось скорее мило, чем грозно. Для удобства пришлось их подхватить на руки, усадив в изгибы локтей. Карин, слева, а Юзу, справа. Похоже, что они там провели достаточно времени, чтобы услышать последние реплики. Скорее всего, их разбудили импульсы моей силы, когда я себя слабо контролировал. А мои сестренки достаточно чувствительны к Риацу, чтобы уже превосходить в этом обычного человека. Мы же семья, как-никак, а семья всегда должна держаться вместе. За это время к нам подтянулись и Нимус с Семирамидой, встав рядом. Яруичи слегка неуверенно мялась немного в стороне, все еще чувствуя себя лишней на этом празднике жизни, но я уверенно посмотрел ей в глаза и кивнул, подзывая к себе. Та кинула взгляд сначала на Миру, потом на родителей, но так и не встретила в их глазах какого-то укора или отрицания, так что она неслышно вздохнула, собралась и храбро двинулась вперед, прижавшись к моей спине. Хаем, все же решилась окончательно. Она еще не раз об этом пожалеет, хе-хе. Или успела позабыть, как Юзу любит милых темненьких кошечек с золотистыми глазками. Чувствую, теперь нам станет еще веселее. Даже если впереди будут проблемы и трудности, но прямо сейчас я счастлив. И ни за что не позволю меня этого счастья лишить. Никому. На следующий день. Съемная квартира в Токио. Не пытайся понять, принять или осмыслить чужую память и эмоции, так ты лишь потянешь их и все схожие отрывки памяти на себя и потонешь в нахлынувших чувствах. С видом умудренного жизнью профессора с опытом преподавания минимум десяток лет говорила Синна, расхаживая передо мной, учитывая ее рост, внешнюю невинность и сосредоточенно серьезную мордашку, это было чертовски умилительное зрелище, и приходилось себя сдерживать от попыток затискать прямо тут это чудо, и будто зная мои мысли, ходячая сокровищница знаний ходила едва ли не в шаговой доступности, только руку протяни, но нет, я уже настроился серьезными делами заниматься, а не девушку тискать, даже если она такая умилительная и точно не будет против. ГРР. Жизнь, боль. Как нетрудно догадаться, на следующий день после памятного разговора с родителями я переместился в Токио, к единственному мне известному специалисту, сталкивающемуся с подобной проблемой. Розарий памяти Сина. В очередной раз убеждаюсь, каким же надо быть идиотом, чтобы даже не пытаться заручиться добровольной поддержкой обладателя памяти и навыков десятков, а то и сотен тысяч разумных. Даже если в ее памяти найдется всего 1000 человек с интересующими тебя умениями, одно это уже оправдает любые вложения. Хотя чего еще ожидать от чокнутых мстителей, ведомых мстителем, но уже гордым, ну точно не здравого отношения к весьма ограниченным ресурсам и вербовкой верных сторонников. Постарайся сконцентрироваться на цели, отстранившись от наплывающих воспоминаний, тем временем продолжала с умилительно серьезной мордашкой давать советы Сина. Но самое главное, не пытайся вдумываться над тем, откуда ты знаешь тот или иной навык. Доверься рукам и памяти душ, пусть они делают все за тебя. В ином же случае ты рискуешь вытянуть всю личную память минимум десятка человек, со своими чувствами, страхами и желаниями, зачастую даже диаметрально противоположными. В таком случае желанием посетить места, в которых ты никогда не был, или попробовать блюда, которые ты на дух не переносишь, можно не ограничиться. В самом же худшем случае, ты можешь потерять свою индивидуальность и личность, став лишь скоплением чужих памяти и чувств, заметно вздрогнула под конец своей речи Сина. А ведь именно такая судьба могла ее ожидать, если бы я появился немного позже, или она не смогла самостоятельно создать свои воспоминания. Понятно, сосредоточенно киваю, начиная постепенно нагнетать негативную энергию внутри души, одновременно с этим вспоминая какую-то. Маленькая хитрость сработала идеально, и я ощутил, как меняются мои глаза и наливаются светом татуировки. Поддавшись напору, я позволяю потусторонней силе заливать меня, пока тело не начинает ощущать ноющую пульсирующую боль, а в мозгах не начинает шуметь. Еще нельзя различить отдельных голосов или проклятия, и я не могу прочесть всю жизнь с одного взгляда, но уже и не состояние покоя. Речь Сины и особенность моего вируса натолкнули на дельную мысль, как можно дольше находиться в этаком переходном состоянии, когда сила уже начинает влиять на тело и душу, но ее слишком мало для причинения значимого вреда. Чем дольше я смогу удерживать концентрацию, тем лучше. Спасибо за помощь, Сина, открыто улыбнулся я девушке, невольно заставив ее вздрогнуть. Черт, забыл, что у меня из-за паразитных утечек немного удлиняются клыки и желтеют глаза, становясь похожими на звериные. Прости, перестаю улыбаться и надеваю заранее припасенные солнцезащитные очки. Никак пока не могу привыкнуть к изменениям, сопровождающим меня при попытках овладеть истинной силой Зампакта. Ну, задумалась Сина, скинув свой умилительно серьезный образ, став снова просто шебутной девчушкой с шилом в одном месте. Если ты сходишь со мной куда-то, я забуду об этом маленьком недоразумении. Заодно и отблагодаришь меня за помощь, кивнула своим мыслям девушка, ударив кулаком по раскрытой ладони. Это ты меня так на свидание приглашаешь? С легким любопытством смотрю на это чудо. Ага, беззаботно закинув руки за голову, подтвердила Сина. А то пока дождешься от тебя ответных действий и постареть можно. Так что я решила все брать в свои руки. Ну, раз уж все уже распланировано, то доверюсь твоему выбору. Это будет отличной тренировкой, по удержанию энергии в теле, да и просто развеяться в компании шебутной девчушки не помешает. Некоторое время спустя, члены спады, а вот и город с тем мальчишкой, широко ухмыляясь, отметил сам для себя среднего роста крепко сложенный арранкар с голубыми волосами и маской, закрывающей половину челюсти. Гримджоу Джиггерджак, секста и спада, один из сильнейших монстров мертвого мира, подрагивал в предвкушении отличной драки. А какая она еще может быть, если им не показали его место, буквально заставив жрать землю, использовав клинки только в самом конце. Да и эта вечно унылая морда Улькиоры также не скрывала, что этот мальчишка был сильнее его до обращения. В общем, драка обещала быть чертовски интересной, в теории. На практике же город только недавно пережил вторжение орды уродцев и синигами, сейчас похоже на растревоженный Ильёс убийц, куда сунься, кто слабее Испады и гарантированно откинет копыта, ноги, лапы или что там у него будет. Да и нормально подраться в таком случае не выйдет, но когда данная мелочь могла остановить Гримджоу? Правильно, никогда. Так что, прислушавшись к своему звериному началу и шумно втянув носом воздух, Арранкар поморщился и в отвращении сплюнул. Тьфу, Этот город буквально смердит грешниками. Натаскивание тогда еще просто сильного и самое главное чувствительного Криацу Адьюкаса к малейшим колебаниям духовных сил грешников дало свои плоды. Он мог найти полустертые следы пребывания грешников даже сквозь плотное покрывало Риацу Синигами и определить их местоположение. Правда, Ичимару сама тогда маленько перестарался, и ощущение сил ада не вызвало у Арранкара ничего, кроме рвотных позывов. И от Синигами ни капли не лучше. Тьфу. Еще раз сплюнул член Эспады, поднимая вверх руку. Сила Гримджоу заставила саму реальность дрогнуть, проминаясь и прогибаясь под его волей. Огромные трещины перечеркнули небо, будто кто-то разбил стекло на тысячу осколков, заставив пораженных Синигами и медиумов города застыть в шоке. Из сотен трещин в небе повалили орды низших пустых, подгоняемых десятками миносов, ощутивших приказ существа, находящегося на совершенно ином уровне сил, нежели они. Для отвлечения внимания Арранкар, конечно, мог использовать и собственную фракцию, но учитывая количество Синигами и прочих духовно активных личностей в городе, пользы бы это особой не принесло, ввиду малого числа Арранкар. А отвлекаться от хорошей драки ради того, чтобы прихлопнуть очередного комара, не имеющего даже гипотетического шанса его серьезно ранить, не хотелось. В конце концов, он пришел сюда как следует размяться, а не убивать всякое отребье духовного мира. С этим легко справится и призванное им мясо. А теперь вперед, убивайте всех, кого встретите. Махнул рукой Секста, переставая сдерживать животные инстинкты, призванные морды. Примечание к части. Ну что же, а вот и новая глава. И не знаю, будет ли кому интересно, но я тут заигрался в рейд. Заходите, если что. Вот ссылка на скачивание рейд Shadow Legends. Перейди по ней, установи игру, и мы оба получим крутые подарки. https://link.plrm.zone.abgen. Гримджоу. А теперь вперед. Убивайте всех, кого встретите. Махнул рукой Секста, переставая сдерживать животные инстинкты, призванные морды. Граа. Взревела орда монстров рыча, скуля и подвывая, бросившись на законную добычу. Добыча оказалась зубастой. Вылетевший из города поток ураганного ветра сделал целую просеку в орде низших пустых. Вслед за ним полетели разнообразные кида, энергетические лучи, ракеты, взрывающиеся шары и потоки молний. Синигами, только недавно отбившие нападение грешников и задержавшиеся для их окончательного нахождения и уничтожения, были рады встретить простых и понятных пустых, словно дорогих гостей. Особенно рад их встретить был офицер 11-го отряда Мадарами Иккаку, оставленный капитаном Зараки в качестве силовой поддержки и дрыхнущий, упорно занимающийся поисками врага на одной из крыш. Длинное копье со скоростью звука мелькало в его руках, поражая одного врага за другим, а радостный оскал никак не сходил с лица. Не отставало по количеству убитых врагов от него и Рангику, которой внезапное вторжение не дало толком опохмелиться, а их совместный рев еще и опустил настроение до планки «умри все живое». На их фоне, пытающийся достойно держаться, Кира Изуру просто терялся, но любой, кто считал его слабой жертвой, вскоре оказывался на том свете. В отличие от практически бесконечных узников ада, жители мертвого мира вскоре начали заканчиваться. Еще в прошлом столкновении, Синигами начали отрабатывать тактики противостояния огромному числу врагов, а также методы наиболее экономного и эффективного противостояния им же. И пусть до конца еще было очень далеко, но начало было положено. Гримджоу сама, с низким поклоном из Гарганты появился Шаолонг Куфонг. Будучи аналитического склада ума и неофициальным лидером фракции Секста Испада, он должен был прорабатывать стратегии и тактики будущих боев, в теории. На практике же, просто выполнял поручения Гримджоу. Вы уверены, что в этом городе действительно найдется кто-то, способный вас развлечь? А то, осклабившись, ответил член Испады, с легким раздражением наблюдая за бойней. Все нагнанные его фракцией гиллианы и миносы оказались мало на что годны против относительно слаженной работы Синигами. Да, жертвы были и не самые малые, но на фоне количества убитых пустых, они в буквальном смысле терялись. Впрочем, Гримджоу на то их сюда и нагнал, чтобы сразу выявить самых сильных и интересных бойцов противника. Остальные ему были неинтересны. Мальчишка, живущий здесь, смог одолеть Улькиору до преображения и вытереть пол ими, так что я возлагаю на него определенные надежды. Почтительно замолчал Арранкар, признавая резоны своего хозяина. Мы собрались, босс. Кто наша цель? Вмешался в разговор здоровый детина под 2 метра ростом с остатками маски на носу и под глазами. Тьфу. Сплюнул в раздражении Гримджоу, проигнорировав вопрос подчиненного, после, осклабившись, зарычал. «Да где же этот мальчишка пропадает? Ладно, не хочет выходить по-хорошему, значит будет по-моему. Фракция, слушай мою команду. Голос Секста из пада приобрел рычащие нотки, пробирая всех услышавших до костей и заставляя арранкеров внутренне подобраться, готовясь к рывку. Убейте всех пользователей Риацу в городе. Вперед, слушаемся. С легким поклоном сказал Шаолонг Куфонг, исчезая в Санида. Уже через мгновение Грим Джоу остался в одиночестве, после чего еще раз принюхавшись взял низкий старт. Пускай мальчишки пока и не видно, но еще есть капитаны Синигами, с которыми можно размяться, скидывая раздражение от неудачной охоты, и может быть даже получить некоторое удовольствие. «Да мне везет», — широко ухмыльнулся Грим Джоу, переместившись к своим будущим противникам. «Сразу два капитана, уже использующие шикой. Пускай вы и не моя цель, но я с радостью выбью из вас все дерьмо. Не зазнавайся, пустой», — холодно бросил глава клана Кучики, все монстры вокруг которого распадались кровавой взвесью едва ли не раньше, чем успевали сделать хоть шаг в сторону Синигами. Повернувшись к своей сестре, но одним глазом следя за противником, все таким же холодным голосом продолжил Гикуя. «Сестра, тебе поручается увести рядовой и низший офицерский состав подальше от будущего места схватки». «Слушаюсь, брат», — почтительно произнесла Рукия, организовав группу Синигами и быстро начав отступать, даже не став звонить своему другу. «Смысл? Подобное вторжение даже слепой идиот не пропустит, а им один рыжий Квинси точно не был». Да и доверяла она ему, а потому знала, что точно заметит его мелькающую по городу фигуру. «Цель, так значит ты пришел сюда за кем-то, и кто же это?» Тут же сориентировалась Сой Фонг, окинув Грим Джоу своим фирменным подозрительным взглядом. Любой, даже старший офицер уже начинал потеть, судорожно вспоминая все свои прегрешения, что могли вызвать такое неудовольствие у главы отряда тайных операций. Но пустой только еще сильнее оскалился. «Да мне плевать, что ты там хочешь знать». Мгновенно появился перед ней Грим Джоу, нанося простой удар в голову. Простой-то простой, но на такой скорости, что разведчице пришлось приложить всю свою гибкость, чтобы уйти от атаки. Завертелась схватка. Секста из пада, не сдерживаясь, наносил один удар за другим, с такой скоростью, что ударные волны уже разнесли все стекла в целом квартале, тесня разведчицу. Используя всю свою ловкость и навыки, Сой Фонг пока удавалось избегать опасных ран, но только пока. Тысячи стеклянных осколков посыпались вниз, но сражающимся не было до них дела. Арранкор был быстр, чертовски быстр и силен, не стесняясь использовать все, включая выросшие и фонящие ядовитые ряцу пустого когти, при этом обладая почти звериным чутьем на опасность. Один раз получив неопасную метку бабочки на руку, он больше не подставлял ту под атаки, постоянно уводя ядовитые уколы в сторону или отбивая концентрированными выбросами Риацу. Пускай Сой Фонг была опытнее и обладала большим мастерством в рукопашных схватках, но Арранкор был банально быстрее и сильнее нее. Внезапно, уже начавшая выстраиваться линия боя была разорвана вмешательством третьей стороны. До этого не вмешивающийся Бикуя применил свою любимую технику мгновенного удара, уже распуская окровавленную катану из сотен сплетенных лепестков лезвий, за спиной своего коллеги, а пустой стоял в паре сотен метров от них, зажимая повисшую плетью левую руку. Звериное чутье уже в который раз спасло его, позволяя ощутить опасность и разорвать дистанцию, получая неопасную для жизни рану. Несмотря на полученные повреждения, еще сильнее оскалившись, Арранкор мгновенно срывается в Санида. Появившись за спиной Синигами, Грим Джоу со всей силы нанес мощный удар ногой. Лепестки вокруг тела капитана смогли лишь незначительно его ослабить и замедлить, отправляя их обладателя в полет, а Секста уже исчез в новом Санида, нанося серию ударов по разведчице. Даже с одной рукой он умудрялся теснить, раненую во время предыдущей схватки, Сой Фонг. Раны, полученные от пустого, уже начали доставлять неудобства, сковывая мышцы спазмами боли и замедляя движение. Сами по себе не опасные, в круговерти схватки они легко могли стать причиной смерти, заставляя Сой Фонг судорожно искать решение. Как назло, ее банкой в принципе был непригоден для таких быстрых схваток, требуя времени на подготовку и буквально приковывая ту к месту, а ждать помощи коллеги. Нет, не вариант, что бы там ни придумал Гекуя, но второй раз на тот же трюк Арранкор уже не попадется. Внутренне вздохнув, Сой Фонг признала, что другого выхода нет. Она не хотела показывать эту технику перед каким-то пустым, но альтернативой была смерть. Так что еще раз внутренне вздохнув, она применила коронный прием своей наставницы. Крик мгновения. Специальная кида собрала находящийся под огромным давлением воздух, заставляя тот концентрированными вихрями окружать спину и руки разведчицы, а ее скорость в раз подскочила в несколько раз. Следующий удар когтями она приняла на раскрытую ладонь, направленным взрывом переломав все пальцы противнику, после чего, переместившись за спину, сама пошла в атаку. Удар и пригнувшийся в последний момент Гримджоу контратаковал, буквально выстрелив ногой в Синигами. За мгновение до удара ветер перетек со спины на живот, принимая большую часть урона на себя. От силы удара, телом миниатюрной разведчицы будто выстрелили из огромной пушки, а вслед за ней уже неслось синее, слепящее словно солнце серо. Когда казалось, что уже все решено, бесчисленное море розовых лепестков лезвий приняло весь урон на себя, подавив серые спады, а Сой Фонг, благодарно кивнув, устремилась обратно. Почувствовав опасность, Гримджоу мгновенно атаковал появившуюся разведчицу, развеяв ее нематериального клона. Еще сильнее оскалившись, секста испада выпустил свою реакцию вовне, подавляя и разрушая клонов и остаточные изображения, одновременно с этим резко разворачиваясь и вспарывая когтями брюхо хитрой синигами. Это тоже оказался клон. Настоящая же атаковала со стороны неработающей руки, концентрированным направленным взрывом буквально дробя ребра и разрывая органы подставившегося противника. Новый ураган розовых лепестков обрушился на голову отброшенного Арранкора, но был смыт чертовски сильным серо-зеленого цвета. «Ты никчемен, Гримджоу», — сказала новое действующее лицо с зелеными полосами под глазами. Атаковал без приказа Айзена сама, почти проиграл и получил такие тяжелые раны. «Хорошо, хоть не стал использовать ресурексион без приказа, иначе мне пришлось бы убить тебя. Жалкое зрелище. А вы, синигами?» — повернулся он к потрепанным синигами. «Просто мусор. Не смогли одолеть шестого из нас, дерущегося едва ли в полсилы. Радуйтесь пока можете, что Айзен сама не приказывал убить вас. Уходим». Снова бросил он Гримджоу, развернувшись. «Завались, Улькиора», — беззлобно ругнулся Арранкор, тем не менее последовав за своим товарищем. «Пусть он не нашел того, за кем приходил, но и так неплохо подрался, а значит, мир снова прекрасен и можно терпеть даже занудство Улькиоры, глупости гнев Йимми и даже заносчивость королька. Некоторое время, пока последним двоим опять что-то в их пустые головы не взбредет». Немного ранее, Курасаки Ичига. Так вот, начал рассказывать за столом отец смешной случай с работы, как внезапное давление Риацу и жуткая жажда крови накрыли весь город. Всего на секунду сосредоточившись, я уже знал причину. Кто-то незнакомый из эспады учителя призвал в город 30 миносов и еще 6 арранкор из не самых сильных. Узнал, и рефлекторно дернувшись перебить смутьянов, остался спокойно пить чай. Не, ну и вправду, мне что ли снова идти всех спасать, снова выполнять работу синигами за них самих, и это тогда, когда город и так кишит этими проводниками душ. Я что, героем заделался? Или больше делать нечего? Нет, будь там всего одна рука, и мне бы ничего другого не оставалось, иначе город превратился бы в могильник, но сейчас-то по-другому. Тем более у меня семья, и почему я должен их бросать ради одного члена эспады каких-то отбросов мертвого мира? Тем более если кому и помогать, так это миносам. Все же тут пчелка носиком землю роет, и кучики старший на всех свысока поглядывает, а потому по всем вторженцам можно сразу панихиду заказывать. А вот и друзья подключились. Сразу минус 30 пустых по мановению одной спортивной ножки. Еще через минуту начал названивать телефон-коммуникатор. А вот и Рукия подключилась и меня зовет. Ну и зачем? Там же и без меня желающих укоротить пустого на голову предостаточно. Ты разве не чувствуешь это, Ичига? Заметив, что я не спешу идти всех спасать, удивленно протянул отец. Да нет, все прекрасно чувствую. Допив чай, спокойно отвечаю ему. О, а вот и знакомым холодком потянуло. Не как Ташира своего ручного дракона вывел погулять. Учитывая его мощь и потенциал, на всех слабее эспады можно сразу ставить крест. Сами же элитные бойцы учителя еще могут побарахтаться, но только до того момента, пока Хёринмару не решит за них взяться всерьез. Это, конечно, убьет не готового к такой силе молодого гения, но знатно жахнуть перед своей кончиной ничто ему не помешает. И потому, ты сидишь здесь, пока другие сражаются и умирают? С негодованием и недоверием переспросил отец. Именно поэтому, тут и без меня желающих убить пустых хватает, спокойно поясняю свою точку зрения. И твоя гордость, Квинси, позволит спокойно сидеть, пока убивают невинных, женщин, детей, зашла с другой стороны мама. И ведь с этой точки зрения, Мама полностью права. Да, синигами в городе полно, да они перебьют всех пустых, но ведь я прекрасно знаю, насколько же они медленными бывают, сколько жертв среди простых людей будет, и чем я тогда буду лучше того идиота Исиды, что призвал в город толпу монстров, а как подошел их главный, так сразу слился. Да, я сильнее, а кто сильнее в этом мире, тот зачастую и прав, но какой смысл набирать силу, если я ее не использую? Да и потом, я и так жутко подозрительный тип, в чем пчелка только убедилась, увидев меня отбивающимся от цепей, а зная ее паранойю, она может дойти до мысли, что это я призвал грешников. Зачем-то, вот просто взял и призвал толпу неадекватных психов в собственный город. Угу, делать мне больше нечего. И в таком случае мое деятельное участие в уничтожении пустых может немного притушить ее шпионскую натуру. Заодно и Яруичи немного успокоит свою излишне подозрительную ученицу. Я бы многое мог сказать насчет гордости Квинси и того, где ее вижу, ведь тому же Сакину она и на секунду не помешала предать собственного, спасшего его жизнь ученика, естественно для его же блага, как же иначе, с некоторой долей язвительности прохожусь коваными сапогами по священной для любого нормального Квинси вещи. К счастью, или к сожалению, но среди моих знакомых этих самых нормальных Квинси-расистов нет. И слава королю, если гордость учителя позволяет предавать и желать искалечить собственного ученика, а гордость друга позволяет призывать в город орду монстров, то я лучше буду обходиться без таких учителей и друзей. И ведь обошелся вполне себе неплохо, но не буду. Наигранно-трагично вздыхаю, призывая трех клонов чистых уровня лейтенанта. Пускай они без физического вместилища не так долговечны и полностью зависят от меня, но прикрыть дом, в котором и так сидят не самые слабые Квинси, богиня скорости и знаменитая древняя царица. Кажись, это было лишним. Ну и ладно, пойду развеюсь тогда. Мира, присмотришь тут? Конечно, муж мой, вот не могла она по-другому сказать, и ведь судя по этому полному скрытого превосходства взгляду, направленного на Яруичи, она это специально. Только будь осторожен, напутствовала меня мать, отправляя на войну. Ну ладно, не войну, а учитывая мой уровень сил, детскую баталию. Буду, говорю я, уже исчезая в Хиренкику. Рой маленьких стрел Квинси разом выкосил несколько десятков слабых пустых, а я поспешил туда, где ощущал Риацу руки, попутно сбивая всех встречных монстров. Первому из Арранкар не повезло толстяку с маской, покрывающей половину черепа. Его голову просто вбило внутрь тела, а я поспешил дальше. На половине пути к правильной синигами, в небо ударил столб света, обратившийся в лед и рассыпавшийся на осколки, унося с собой второго Арранкара. Еще примерно через минуту ледяной дракон унес с собой третью душу. Как я и говорил, тому, кто призвал сюда Арранкар, надо сразу кол ставить, за разведку, или точнее ее полное отсутствие. Кто вообще мог додуматься атаковать город, только недавно переживший вторжение грешников и находящийся под усиленным наблюдением сразу нескольких отрядов едва ли не в полном офицерском составе? Похищение. Часть 1. Йо, рыжий, как дела, как жизнь молодая? До зубовного скрежета дружелюбным голосом закричал на всю крышу Хирака Шинджи, сверкая своей наглой рожей. Отцепись, блондинчик, я не из этих. Ловко ухожу в сторону от уже протянутой, чтобы хлопнуть меня по плечу руки в знакомой перчатке с черепом, после чего делаю подножку и подталкиваю его вперед. Нарочито неловко взмахнув руками, он легко возвращает себе равновесие и насквозь фальшивым голосом отвечает: «Злой ты, Ичига, уйду от тебя, в монастырь, женский». Настоятелем, под конец мечтательным голосом закончил он, после чего грустно вздохнул и пробормотал под нос: «Не вариант, она все равно меня найдет, снова». После чего помотал головой, вмиг сбрасывая хандру, и продолжил: «Так чего это я, Ичига, защищать перед Тацуки не буду, так и знай». Прервал я этого деятеля: «Вообще, сейчас мы находились на крыше школы». «Да-да, я уже понял, что неправильный Эйш ведь забил по большей части на все проблемы школы. А теперь, когда одна из фигур учителя сделала свой ход, и вовсе собираюсь на законных основаниях прекратить тратить время на школу. Иными словами, сдать экстерном все экзамены и посвятить время чему-то действительно важному и полезному. Например, проанализировать, наконец, состав крови Ириацу Имми, чтобы не только иметь представление об его особенности, но и наглядно представлять хотя бы примерные пределы его возможностей, скрытых в крови. Благо, первые подвижки в этом деле есть, и я уже договорился с директором. Так что если все пройдет гладко, то к концу недели я уже все сдам и буду свободен». «А?» – удивленно захлопал глазами натуральный блондин. «И он и вправду, на всю страну такой один. Бывший, мать его, капитан пятого отряда, Хирака улыбчивая морда Шинджи. Нет, Тацуки Тян я не боюсь. Знаешь», – доверительным тоном продолжил он, чуть понизив голос, – «если в момент падения после удара немного повернуть голову в бок, вот так, то открывается отличное зрелище на ее трусики. Главное морду удержать и не спалиться. Да и фигурка, у нее отпад, но есть у нее одна маленькая слабость, нам всем на радость». Она, сделал театральную паузу этот умник, после чего комично завертел головой, кого-то высматривая, хотя я в жизнь не поверю, что он даже во сне не почувствует приближение незнакомой души к себе. Слишком увлекается ударами ногами, а шортики под юбочкой не носит. Продолжил он таким тоном, будто открыл новый закон природы, не меньше. «Идиот», вынес я вердикт его маске, прикрыв лицо рукой в знаменитом жесте. «Ну чего сразу обзываться», обиделся блондин. «Я, может, к тебе по-дружески, со всей душой, секретом даже поделился, а ты сразу идиот. На меньшее, чем главный ценитель прекрасного, я не согласен. Особенно я бы хотел заценить божественные буфера малышки Орихимы. Его рожа, и так не страдавшая от красоты, стала совсем похабной и извращенной. Ну, что же, я его предупреждал. Тацуки, он твой», тихо проговорил я, спокойно отходя в сторону. «Тетацу, что?» Блондин тут же завертел головой, почти сразу найдя Немезиду в лице одной симпатичной девушки, которая люто ненавидит извращенцев, а уж если при этом есть вероятность морально зацепить еще и ее рыжеволосую подругу. В общем, не только школьные хулиганы, но даже неисправимая извращенка Ханшо перестала цепляться к Инауе. А ведь она подруга детства Арисовы. Этот же тип, просто груша для битья. «Ценитель, значит», спокойно и даже с этакой доброй улыбочкой проговорила Тацуки, разминая кулаки. «Трусики тебе мои подавай», на ее лицо упала тень, отчего глаза, сиявшие гневом и жаждой крови, выделялись особенно сильно. «Я думала, что просто проведу с тобой разъяснительную беседу, но ты посмел покуситься на то, что никогда не будет у тебя даже на горизонте. Ты решил наложить свои грязные лапы на Орихимы, и этого я тебе не прощу, а потому, просто умри». И уже через миг ее нога вознеслась над головой Вайзарда. Ха, я даже не успел и глазом моргнуть. Но вот Хирака оказался достаточно опытным, чтобы среагировать. Начать реагировать. Но засмотрелся под вздыбившуюся юбку и все же получил сокрушительный удар в плечо, лишь чудом избежав пробития черепа. Вот только даже так я услышал отчетливый хруст. Она точно выбила ему сустав и сломала ключицу. А на земле остался кратер, в бетоне. Она же даже не применяла свою технику подчинителя. Сильна. Надо запомнить, не злить Тацуки. И не упоминать в ее присутствии Орихимы и извращения в одном предложении. А также держаться подальше от идиотов вроде Хирака Шинджи и Асана Кига, что так и норовят поучаствовать в сеансе мазохизма. Когда я проходил мимо этой фурии, что и не думала успокаиваться, то получил лишь мазнувший по мне взгляд, после чего меня сочли не столь опасным свидетелем и отпустили. Фух, будто попал под прицел главного корабельного орудия. Да уж, в который раз убеждаюсь, что девушки – страшные существа, и им при этом не нужно быть суперсильными, чтобы излучать смертельную опасность. Вон, например, как моя Мира, уж на что слабее меня, но злить или расстраивать ее вот что-то совсем не тянет. Впрочем, прерванный разговор возобновился после уроков, причем был он жив, свеж, прямо и не попадал под раздачу. Видать, свои подлечили, или сам справился, но соглашаться на его предложение я даже и не думал. Вайзарды, творение учителя, способные управлять силой пустого и синигами. Стоя буквально в паре метров от него, я отчетливо ощущал двойственность души бывшего капитана и те чувства, что он испытывает. Боль, гнев, ненависть, жажда крови и разрушения, безудержный нечеловеческий голод, подавленный стальной волей, подтачиваемая изнутри искрами страха и ненависти к своей темной половине. Он сдерживает своего пустого, словно безумного зверя, коим он по факту и является, на что тот отвечает ему взаимностью. Чему группа отщепенцев, боящиеся самих себя и трусливо прячущиеся за маской отребья давно уже мертвого мира, сможет меня научить? Сдерживать зло, какое, то, которое я уже давно переварил, или являющееся моим зампакта? Если второе, то с этим советы Синны справятся в разы эффективнее, чем любые их методики и практики. Как видящий не сможет объяснить слепому, что это за красный цвет, так и они не смогут помочь победить древнее зло внутри меня, да и побеждать его, как показала практика, бессмысленно. Некоторое время спустя, Каракура, Орихимы и Науи, хаем-хаем-хаем, тихо напевала себе под нос Орихимы, готовя свой новый кулинарный шедевр. И нет, это не то, что она обычно подсовывает парням в школе или синигами. В этот раз она решила особенно постараться, чтобы обрадовать свою подругу. Та сегодня была сильно не в духе из-за выходки очередного нового одноклассника. Скорее всего, он сказал какую-то глупость или пошлость, вот она и завелась. Пришлось долго успокаивать ее после школы и обещать угостить чем-нибудь особенным. Она знала, что Тацуки больше всего любит данго со сливочным сиропом. Это, конечно, весьма калорийно, но от такой маленькой слабости Арисова еще ни разу не смогла отказаться. А этому идиоту я сделаю данго из капустного шарика, облитого ягодной карамелью, мило улыбнулась своим мыслям Инауи. Пусть она не такая боевитая, как подруга, но спускать всяким хамам и извращенцам их проступки она не собирается. Вообще, она была совсем не такой глупой и наивной, как считали окружающие. Это была всего лишь маска, и носить ее рыжеволосая девушка стала после смерти брата. Тот случай сильно ударил по ней, ведь до того она была, как и все дети, любила играть, обижалась, спорила, ругалась и веселилась с друзьями. А в тот день, из-за какой-то ерунды, накричала на брата. Это было последнее ее воспоминание о нем. После этого они уже не виделись, если не считать ту встречу, когда он стал пустым. Но неважно, с тех пор она решила измениться, стать другой, такой, которой бы брат мог гордиться, чтобы он видел, что она всегда улыбается и счастлива, чтобы не расстраивался там на небе, смотря на нее. Она даже ходила к его могиле каждый месяц, рассказывая о своих делах. Правда, постепенно стала отдаляться, ведь брат на небе и так всегда может ее увидеть. А значит, ей просто нужно всегда-всегда показывать, как она счастлива, даже когда над ней издевались и пытались обидеть. Она только улыбалась, стараясь удержать слезы обиды и горечи. Так было до тех пор, пока у нее не появилась подруга, Арисова Тацуки. Она сильно избила тех, кто пытался унизить Инауи, отчего ее вызвали в школу с родителями. Но разобравшись в ситуации, обошлись только порицанием и пожеланием больше не встревать в такие ситуации. На этом бы все и закончилось, вот только короткостриженная брюнетка вырвалась тогда из рук недовольной вызовом мамы и, подбежав к Орихимы, обняла ее. «Больше никто тебя не тронет, я тебе обещаю, и больше никому не дам тебя в обиду, теперь мы дружим, поняла», проговорила она твердо в лицо Орихимы, отчего та сильно покраснела. У Инауи были приятели и просто знакомые, но никого столь искреннего и доброго, готового ради нее на многое и даже больше. В тот день рыжеволосая девочка впервые улыбнулась искренне, а не из-за своего образа. Годы шли, они все больше сближались, уже безо всяких проблем ходя друг к другу в гости. У Орихимы появились новые друзья в средней школе, и они были даже весьма забавными и веселили ее, вызывая все больше искренних улыбок. Особенно, когда она готовила им какие-нибудь несочетаемые вкусы, всучивая в виде кулинарной практики. Ха-ха, стоит лишь пару раз наивно моргнуть, ожидающе посмотреть и состроить милую мордочку, как эти глупые парни просто не могли ей отказать, вынужденные есть ее шедевры, давясь слезами и говоря, как им все нравится. А уж если над ними встанет с суровым лицом Тацуки, то движение челюсти неудачников ускорялось куда как сильнее. Новой вехой в ее жизни стало возвращение одноклассника, Курасаки Ичига, рыжий друг детства, в какой-то момент принципиально переставший ходить в школу, клубы и иные совершенно естественные для современного японского школьника места. Орихиме даже иногда казалось, что место подростка занял какой-то призрак из далекого прошлого, но девушка благоразумно об этом никому не говорила. Даже привычная ко всему Тацуки покосилась бы и посоветовала поменьше экспериментировать с начинкой. Но ведь она всю жизнь так готовит и ничего. Да и потом, надо же девушке как-то творчески самовыражаться, и вместе с тем, все оказалось куда проще и вместе с тем запутаннее. Ее друг детства тайно защищал мир. Ну ладно, родной город, от вторжения невидимых монстров, пожирающих людские души. Прямо как в любимой манге. Особенно ей нравились моменты, где главный герой и подруга детства понимают, что любят друг друга. Зачастую это правда сопровождалось массовыми сражениями, градом различных магических технологических снарядов и нешуточным шансом умереть. Или это ее фантазия опять дорисовала пару лишних незначительных моментов, неважно. К сожалению девушки, Даже совместные приключения на Ниве уничтожения пустых и спасения руки в обществе душ не смогли их сблизить. Нет, Ичига вовсе не был плохим или вроде того. Просто он был другим, чуждым, непонятным. Казалось, что он знал ответы на все вопросы, имел планы на каждую проблему и даже сокрушал противников, которых другие считали неодолимыми. Так что, Орихиме лишь оставалось радоваться за него, вести себя как преданный друг и изредка помогать в его приключениях, которые были все же довольно опасными. Да, а она была слишком слаба, чтобы идти за ним шаг в шаг. Ее сила была полезной, но практически не рассчитанной на прямое столкновение. Да и не любила Орихиме сражаться, хотя и могла. Это доказал тот случай, когда пустые едва их всех не убили. Снова видеть смерть близкого ей человека, ощущать себя абсолютно бесполезной, способной лишь размазывая слезы и ожидать своей участи. Нет, нет и еще раз нет. Инауя не знала, что в тот момент перевернулось в ее душе, но допустить гибели друзей не желала всеми доступными силами. И она стала тренироваться. Было немного стыдно перед остальными, ведь они имели благородные цели, спасение руки, помощь Ичига и так далее. И только сама Орихиме втайне хранила только одно чувство – не быть обузой для остальных и особенно для Тацуки. Она доводила себя до истощения, что буквально падала на землю под охи Яруичи и жалостливые взгляды остальных, но при этом чувствовала, что может еще на полшажочка стать сильнее. Кроме того, когда Тацуки брала ее на руки и несла домой в стиле принцессы, маленькое сердечко Орихиме заходилось на батом, представляя на ее месте одного рыжего синигами. Она не совсем понимала свои чувства, но ощущала, как ей приятна такая забота, и старалась еще с большей отдачей, и притворялась обессиленной снова и снова, чтобы вновь ощутить сильные руки подруги на своем теле. Уй, едва не выронив ложку на пол, Орихиме ударила себя по горящим щекам. Это раньше она себя не совсем понимала, но со временем, особенно видя кучу парочек, взять хотя бы Ичига и его миру, девушка стала догадываться, что Арисова стала ей куда больше, чем просто другом, но к Куросаке ее тоже тянуло. Пускай она его не всегда понимала, пускай между ними была настоящая пропасть, а сам объект ее влажных мечтаний уже нашел себе девушку, Орихиме не хотела сдаваться. Вот только признаться в этом было очень стыдно. Да и примут ли, что Тацуки, что Ичига такие извращенные отношения? Инауя была совсем не уверена. Рыжеволосый синигами выглядел вполне довольным и бросать свою девушку ради подруги детства явно не собирался, а Тацуки, это Тацуки. Арисова всегда блюла законный порядок в школе и классе, а также ненавидела извращения. Даже Чизуру сильно доставалось от нее. Ах, но ведь говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Может и сердце Тацуки оттает. Ее симпатичную головку вновь стали наполнять мысли, одна извращеннее другой. Ну зачем? Зачем она посмотрела тот комикс с Юри отношениями и гаремом? А все Чизуру. Эта очкастая лесбинимфоманка во всем виновата. «Привет, Орихиме и Науэ!» Внезапный голос со спины заставил девушку подскочить. Она развернулась, чтобы увидеть красивую зеленоволосую девушку выше себя ростом, с маской черепом какой-то животины на макушке. А еще у нее посреди носа было большое родимое пятно, а ее белые одежды, к которым был приторочен меч, в совокупности придавали ей невинный вид. Позади гостьи сейчас находилась открытая Гарганта. Что удивительно, Орихиме совсем не ощущала духовной силы от зеленоволосой. «Привет, а ты кто?» «Ой, прости», тут же виновато улыбнулась та. «Меня зовут Нилиэль Туадершванг, Арранкар и член Эспады номер 4 под предводительством Айзина сама». С этими словами девушка обнажила свой подтянутый животик, на котором была татуировка в виде цифры 4. «Но ты можешь звать меня Нелу. Все друзья зовут меня Нелу. А ты хочешь, чтобы мы стали подругами?» Теперь уже у Орихимы было стойкое чувство, что над нею издеваются. Арранкар пришла к ней домой и ведет себя как сама Орихиме, когда придуривается под наивную дурочку. Что тут вообще происходит? Конечно, Айзин сама сказал, что мы можем стать настоящими подругами. Вот как? Ну, я бы с радостью, но у меня тут еще дел полно, да и школа завтра. Давай, ты завтра со мной пойдешь, а я тебя познакомлю со своими друзьями, у тебя тогда будет много-много друзей. Да, правда, ты сделаешь это для меня. Руки Инауи оказались в плену ладони этой Нелу, что втиснулось в ее личное пространство и сейчас смотрела на ту со звездочками в глазах. Ой, прости, но почти сразу погрустнела, отступив. Я бы очень этого хотела, но Айзин сама попросил меня привести тебя к нему. Ему очень нужна твоя помощь. Моя помощь, но я ничего не умею. Вот, только готовить, указала на плиту Орихимы. Что же, не получилось. Но стоило попытаться. Во всяком случае, ее явно не хотят сейчас убивать. Уж больно необычная исполнительница к ней была направлена. Кстати, я сейчас готовлю для своих друзей. Они очень расстроятся, если я им не смогу подарить эти угощения. Вот как, на лице Арранкарки заиграла напряженная работа мыслей. Я знаю, я тебе помогу, а потом мы вместе отнесем их твоим друзьям. А потом я отведу тебя к Изину сама. Уверена, он не будет тебя надолго задерживать, если ты ему расскажешь про своих друзей. Ну думаю, это было бы замечательно, весело сказала Орихимы, вновь выдавая одну из своих фальшивых улыбок. Тогда бери тот фартук и строго делай то, что я говорю, погрозила она пальцем Арранкарке, что с энтузиазмом стала напяливать фартук поверх своей одежды. Что же, она хотя бы сможет попрощаться со всеми. Ва-а, звучно зевнула Тацуки, поднимаясь с кровати и почесывая свой спортивный животик. Она тут же постаралась прогнать сонную хмарь и встала перед зеркалом, вертясь из стороны в сторону. Хах, интересно, что Орихимы мне приготовит. Она обещала что-то особенное. Что-то особенное от Орихимы и только для меня. Внезапно ее привлекло что-то необычное в отражении, заставив вновь в него вглядываться. Ее вид, да нет, вроде все так же. Среднего роста, но утонченная и стройная. Пусть у нее небольшая грудь, но Орихимы всегда ее хвалила. Да, ей нравится моя фигура. Что еще? Расправленная кровать, беспорядок на стуле, коробка с данго на комоде, боккину шкафа. Стоп, какая еще коробка с данго? Тацуки повернулась к мебели и сделала пару шагов к ней. Хм, по всему видимо, это и вправду была коробка с данго. Она ее узнала, потому что именно такие берет Орихимы в магазине рядом со своим домом. Орихимы. Улыбка сама собой расползлась по лицу девушки. Она меня балует. Больше не сдерживаясь, она открыла коробку, где обнаружила искомое. Ах, мои любимые. Она помнит. Эйфория захлестнула Тацуки с головой, заставляя вновь утечь в страну фантазии о своей мечте. Попутно она взяла одну из спиц и попробовала шарик в глазури, зажмурившись от удовольствия, и лишь спустя пару минут дегустации увидела на дне коробки записку. Это послание от Орихимы. Она, больше не сомневаясь, девушка схватила записку и стала перечитывать. Вот только улыбка быстро пропала с ее лица, когда неровные строчки знакомым почерком стали доходить до ее сознания. Арранкары, значит, Айзин, не прощу. Вы мне ответите за каждую пролитую Орихимы слезинку. Только, хм, Ичига, он должен помочь. Более не сомневаясь, Тацуки быстро оделась и опрометью бросилась к одному своему знакомому. Она знала, что он не только ей не откажет, но и сможет помочь. Все же, они уже через многое прошли вместе. А если и нет, она сама все сделает. Она спасет свою подругу из лап злодея и вернет ее обратно. Во что бы то ни стало, общество душ, главная резиденция клана Касумиаджи, Гёкаку-сама, вот последние данные из второго отряда, как вы и приказывали, склонился в поклоне один из младших офицеров того самого отряда, передавая секретные данные. Благодарю, Акихира, можешь идти, с доброй понимающей улыбкой, на старом морщинистом лице проговорил мужчина, но как только за подчиненным закрылась дверь, как оно испещрилось гримасой негодования. Лишь бегло просмотрев свиток с последними данными, он уже понял, что планы придется менять, и срочно. Гёкаку Кумай, будучи одним из старейшин древнего и влиятельного, пусть и не такого известного, как четыре великих, клана Касумиаджи, обладал внушительной властью, уступающей лишь его благодетелю и главе клана Акая Касумиаджи. К сожалению, старому пройдохе всегда было мало. С самого детства, один из младших сыновей предыдущего старейшины понял, что его не устраивает текущее положение. Идти в Синигами, рисковать своей жизнью в сражениях и ради чего, его предел, уровень слабого лейтенанта. Все, дальше не прыгнуть, как бы ни старался. Да и полевая работа его нисколько не прельщала, так что он, как и его отец, занялся политикой, где у него проявились немалые таланты. Хитрый и беспринципный лидер двигался по головам, борясь за крупицы власти и исподволялчно посматривая на место главы клана. Убийство, шантаж, подкуп, вымогательство или подставы. Если это могло помочь в достижении цели, все шло в дело, но благодаря четкой продуманности действий, его ни разу не смогли уличить. Вскоре, даже отец вынужден был подвинуться, уступив место ему, Гёкаку Кумай. Будучи обличенным властью, он создал личный отряд убийц, вооруженных разработанным специально для них оружием, Батката. Отряд преданных лично ему, опытных профессиональных убийц, обладающих оружием, которое никак не отследить и ставящее еще недавних младших офицеров вровень с опытными лейтенантами. Что может быть лучше для политика? Именно с обретением столь полезного инструмента он начал более активную подготовку к перевороту, благо купленные пара членов совета прикроют сверху. Именно он стоял за внезапной смертельной болезнью предыдущего главы и чередой убийств и самоубийств верных ему людей. Все ради того, чтобы занять место неопытной девчонки Луричио. И в тот момент, когда ему оставалось только отдать приказ на ее устранение, произошло это. Казалось бы, капитана второго отряда нет на месте, действуй, но старый пройдоха всегда предпочитал смотреть на пару шагов вперед. Это полезно для выживаемости. Изначально, он вполне обоснованно собирался воспользоваться медлительностью и консерватизмом синигами, чтобы, устранив эту девчонку Луричио, занять место главы, а там подавить расследование ее гибели будет несложно. Упирать на внутренние дела клана, надавить на следователя, воспользоваться помощью подкупленных членов совета, и вот эта въедливая девчонка из клана Фонг уже ничего не сможет ему сделать. К сожалению, после предательства Айзена все пошло по наклонной. Старый прикупленный совет оказался вырезан в полном составе, а без поддержки сверху Гёкаку предпочел не рисковать. Потеря королевской печати, вылившаяся в масштабные чистки и кадровые перестановки, лишила его почти половины всех шпионов в отрядах. И как прикажете в таких условиях строить свои планы? Пришлось срочно продвигать или вербовать новых, что еще сильнее замедлило его планы. И будто этого было мало, началось вторжение грешников из ада. Казалось бы, вот она, идеальная возможность, чтобы провернуть все свои дела. Так и есть, но, и вот это самое «но» перечеркивает все достоинства. Все капитаны и лейтенанты сейчас стоят на ушах, судорожно выискивая того, кто мог стоять за вторжением и стоит кому-то хоть дернуться, как он привлечет внимание этой въедливой девчонки из Фонг. Даже в обычном состоянии расследование гибели главы клана Касумяджи вызвало бы немало шума, а уж сейчас Сой Фонг перероет вверх дном все поместья, ни грамма не смущаясь того, что это внутренние дела клана, найдет, если надо, даже из-под земли достанет убийцу, допросит и узнает имя нанимателя. Перероет всю историю клана, найдет любые зацепки и ниточки, даже те, которые он уже давным-давно обрезал, и через них выйдет на его след. Придется устранять и ее, лучшего убийцу и разведчика общества души, ученицу богини скорости. За такое главнокомандующий лично придет и медленно зажарит его и всех его людей на главной площади, не смущаясь ни рангами, ни званиями. Даже помощь совета ничего не изменит, да и не будут они ради него подставляться. Это будет сложно, тяжело вздохнул Кумай. Придется снова надевать подпорченную маску доброго дедушки и улыбаться той, кого хочет убить, и ждать удобного момента для нанесения удара. Ну что же, ждать он умеет, а пока передать весточку Сюсуке Амагаю, чтобы поумерил жажду мщения. Еще придет его время. Примечание к части. http://samli.pru/imk/cedric.putk/sinigami.t0nel.jpg.nel. Похищение. Странные таланты. Учитель, через некоторое время после сообщения о похищении Орихими все же написал я. Почему не сразу? Ну, тут все просто.